К вам оно меньше всего надлежит, если говорить официально, но я не вижу никого, к кому бы я мог обратиться с моими вопросами, и не верю в человечность, внимательность, чуткость ни одного из ваших больших людей, потому что они слишком заняты другими, более важными государственными делами, и их секретари никогда не положат на их стол мое письмо и вообще не допустят меня до них. Щадя время, учитывая их занятость, еще потому, что эти большие люди за 13 лет, что я нахожусь в Союзе, ни разу не удосужились меня послушать. Где-то там, наверху, все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. Обо мне не пишут и не говорят ни слова, как будто меня нет в стране. Газетчики и журналисты говорят, нет сигнала, вероятно, его и не будет. А между тем я есть, и очень есть. Меня любит народ, простите мне эту смелость. 13 лет на меня нельзя достать билет. Я уже по 4-му и 5-му разу объехал нашу страну. Я пел везде, и на Сахалине, и в Средней Азии, и в Заполярье, и в Сибири, и на Урале, и в Донбассе, не говоря уже о центрах. Я заканчиваю уже 3000 концертов. В рудниках, на шахтах, где из-под земли вылезают черные, пропитанные углем люди. Ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие, жмут мне руку и говорят «Спасибо, что вы приехали. Мы отдохнули сегодня на вашем концерте. Вы открыли нам форточку в какой-то иной мир, мир романтики, поэзии, мир, может быть, снов и иллюзий, но это мир, в который стремится душа каждого человека и которого у нас нет пока». Все это дает мне право думать, что мое творчество, пусть даже и не очень советское, нужно кому-то и, может быть, необходимо, а мне уже 68-й год. Я на закате, выражаясь языком музыкантов, я иду на коду. Сколько мне осталось жить, не знаю, может быть, 3-4 года, может быть, меньше. Не пора ли уже посчитаться с той огромной любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня, как поплавок, на поверхности и не дает утонуть. Все это мучает меня. Я не тщеславен, у меня мировое имя, и мне к нему никто ничего добавить не может. Но я русский человек и советский человек, и я хочу одного — стать советским актером. Для этого я и вернулся на родину. Ясно, не правда ли? Вот и я хочу задать вам ряд вопросов. Первый. Почему я не пою по радио? Разве Ив Монтан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я. Второе. Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова, выше моих по содержанию и качеству? Третье. Почему нет моих нот, моих стихов? Четвертое. Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет. Я получаю 1000 писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу. В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности, и никто этого не знает. Верьте мне, мне не нужно ничего, я уже ко всему остыл и высоко равнодушен. Но странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей родине. До сих пор за границей моих пластинок выпускают около 1 000 000 в год, а здесь, из-под полы, все еще продают меня на базарах по блату. Мне горько все это. Я, собственно, ничего у вас не прошу, я просто рассказываю вам об этом, потому что вы интересуетесь искусством и любите, по-видимому, его. Как стыдно ходить и просить, и напоминать о себе, а годы идут. Сейчас я еще мастер, я еще могу, но скоро я брошу все и уйду из театральной жизни, и будет поздно, и у меня останется горький осадок. Меня любил народ, и не заметили его правители». Примите мой привет и мое глубокое доверие к вам, как к настоящему советскому человеку, и прошу помнить, что это письмо вас ни к чему не обязывает. Ваш Александр Вертинский, 1956 год. Вертинский Лисовскому. Москва, 6 октября 1955 года. «Милый дружище Казимир, совершенно случайно на 3 дня попал в Москву, меня отпустили на праздники. Закончив гастрольную поездку, я улетел в Киев, пробыл всего неделю дома. С 25 октября снимаюсь в Киеве в двух картинах «Костер бессмертия» и «Фата Моргана».